румяная личка, за ней ходит, за ней бродит тот долой молодчик. Он и звал красную девицу в сыр-бор по груздочке. Я пойду, пойду с тобою, ножки приустанут. Заложи, милой, карету, я сяду, поеду. Если любишь, так и купишь золотое колечко. Золото твое колечко я прижму к сердечку. Не шелохнется молочек, стоит у пенечка. Красную девицу целует, к сердцу прижимает. Поживем, моя милая, в любви хорошенько. Нам покажется годочек за один часочек.